Ответ бабочки. Милый, любимый, дорогой, покажи мне путь домой. Путь домой лежит в тебе самом. Стань любовью, нежностью, теплом. И скоро попадешь в родимый дом.